Приехав погостить в Лондон, она может его полюбить и остаться здесь жить навеки. Тогда она будет приходить сюда и излагать свои жалобы в устной форме, вместо того, чтобы присылать их по почте. Думаю, она собирается устроить салон. Я уже вижу паломников, бредущих туда по аллеям парка. «Она говорит, что едет сюда для того, чтобы заказать свой портрет», — сказал Тео, вновь просматривая письмо. Вилли, казалось, это замечание не убедило. Он вышел, напевая: «Мой ангел легкокрылый». Брейс напевал это вот уже 14 лет, и Тео никогда не находил в этом ничего забавного. В одном Нора не оправдала надежды Энджел. За ее появлением в доме не последовало появления ее брата. Нора была экономкой, секретарем, фрейлиной. Она получала удовольствие от своего ежедневного жертвоприношения, от своего места на заднем плане. Ее способность служить и восхищаться использовалась в полной мере. Материнские чувства, вскипавшие в ней порой, очень пригодились для того, чтобы утихомиривать взрывы гнева, часто случавшиеся у писательницы. Навязчивую мысль об Эсме, человеке, которого Энджел видела всего один раз в течение часа, Нора никак не могла понять. Она знала, что ее брат необычайно красив, что его привлекательность для женщин очень сильна, и это принесло ему только вред. Знала она также, что Энджел в жизни сталкивалась лишь с мужчинами старше ее и не встречала, конечно же, ни одного, кто был бы ее достоин. Однако чувство недоумения никак не покидало Нору. Долгие разговоры, которые вели они об Эсме, не обошлись и без чувства обиды и ревности, преследовавшей Нору с самого детства, когда взрослые прыгали и суетились вокруг брата, а ее обходили вниманием. Чем мрачнее была картина, которую она рисовала, описывая Эсме, тем большую страсть разжигала она в Энджел, и так как ребенок порой просила повторять по нескольку раз одни и те же истории. Эсме так и не объявился после поездки в Италию. Дом, в котором они с Норой жили, дом их родителей, был продан. Какое-то время Эсме жил за границей, во Франции, как сказал Норе, управляющий его банковскими делами, однако и оттуда вскоре уехал, вероятно, в Италию. Италия его так и притягивает, но в этом притяжении чувствуется какая-то обреченность, не без удовольствия заявила Нора. Ей очень хотелось, чтобы у Энджел прошла эта зависимость от мыслей об Эсме, прошла раз и навсегда, чтобы она увидела его истинную сущность, неисправимость его порочной природы. Они годами продолжали притворяться, будто Энджел проявляет интерес к этому человеку исключительно из вежливости и выслушивает воспоминания только по той причине, что в них фигурирует Нора. «Но на этот раз я его не буду спасать», — говорила та. «Как бы я хотела спасти его», — думала Энджел. «Ради этого я отправилась бы на край земли. Я схватила бы эту подлую девчонку за плечи и трясла бы ее до тех пор, пока она не попросит пощады». Слово «Италия» вызывало у нее невероятные ассоциации. Она сразу представляла себе женщин-хищниц, чья красота недолговечна и быстро ускользает из-за сменяющей ее грузности, которые только и делают, что заманивают в ловушку таких мужчин, как Эсме, развращают их, чтобы потом бессердечно их отвергнуть.